Если по должнике не будет поруки, то его обвинить. Вора, разбойника, грабежника, душегубца судить там, где поймают. Если же станет проситься на извод, то пускать. Новгородцы договорились с Тверью, что если из новгородских властей явится обвинение на тверского вора или разбойника, и тверичи скажут, что такого у них нет, то пусть его не будет и после в тверских властях. Если же явится в них, то выдать его без суда. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 18, 28, 31, 35 и так далее. На северо-востоке мы встречаем известие об убиении посла, отправленного от одного князя к другому. Никоновский список, том 3, страница 115. Встречаем известие об убийстве татарских послов в Нижнем. В 1414 году немцы убили псковского посла в Нейгаузене, псковичи убили дерптского. Мы видели, что в войнах псковичей с литовцами был обычай отдавать пленных на поруки. На юго-западе под 1229 годом встречаем замечательное известие об условии, заключенном между Конрадом Мазовецким и Даниилом Галицким. Если когда-нибудь начнется между ними война, то полякам не воевать русской челяди, а русским — польской. Потом и здесь встречаем также известие о возвращении пленных после войны. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 208. В договоре Василия Темного с королем Казимиром находим условие: «А которые люди, с которых мест вышли добровольно, и на тем людям вольном воля, где хотят, тут живут». В договорах великих князей литовских с Новгородом и Псковом встречаем условия: если великий князь захочет начать войну с Новгородом или Псковом, то обязан прислать разметные грамоты и может начать войну только спустя месяц после этой присылки. Витовт, которого по справедливости русский летописец называет «неверником правде», чтоб напасть врасплох на псковичей, послал в 1406 году разметную грамоту не во Псков, а в Новгород под предлогом старой зависимости первого от последнего, а сам вступил в Псковскую область. Для предотвращения впредь подобного коварства псковичи, заключая договор с Казимиром, обязали его в случае разрыва отсылать разметную грамоту не в Москву и не в Новгород, но положить ее в Пскове. Новгородцы, заключая договор с тем же Казимиром, условились, чтобы литовские послы по новгородской волости подвод не брали, а новгородские — по литовской. Акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 39-40. Но, как видно, между Москвою и Литвою не было условий относительно подданных одного государства, находившихся в областях другого во время разрыва между ними. Ибо под 1406 годом находим известие, что при разрыве Витовта с Василием Дмитриевичем в Литве перебили москвичей. Что касается нравственного состояния вообще на Руси в описываемое время, то мы уже заметили и в предыдущем периоде, что чем далее на восток, тем нравы становятся жестче. Понятно, что удаление славянских переселенцев в пустыне северо-восточной Европы, удаление от других народов христианских, стоявших с ними на одинаковой степени гражданственности, и вступление в постоянное сообщество только с народами, стоявшими на низшей степени, не могли действовать благоприятно на нравы этих переселенцев. Понятно, если последние не только остановились в этом отношении, но даже пошли назад. Не забудем здесь и влияние самой природы, о которой была уже речь прежде. Но кроме этих, собственно, географических причин, были еще другие, исторические, которые не могли способствовать смягчению нравов. Одна географическая отдаленность главной сцены действия не могла надолго отнять у русских людей возможность сообщения с другими христианскими народами. Мы видим, что когда Северо-Восточная Русь образовалась в одно сильное государство, то, начиная со второй половины XV века, уже является стремление к сообщению с другими христианскими державами. В продолжении XVI и XVII веков, несмотря на все препятствия, это стремление становится все сильнее и сильнее, и, наконец, в XVIII веке видим вступление России в систему европейских государств. Следовательно, полное уединение Руси в XIII, XIV, XV веках условливалось не географическим только отдалением, но преимущественно тем, что все внимание ее было поглощено внутренним, тяжким, болезненным переходом от одного порядка вещей к другому. Этот-то болезненный переход и действовал неблагоприятно на нравы. На юге мы видели сильные усобицы. Но усобицы эти шли вследствие споров за родовые права. Тот или другой князь становился старшим, занимал Киев вследствие своего торжества. Отношения к нему младших оставались прежние. Но и тут мы замечаем большую жестокость, большую неразборчивость средств у тех князей, которые вследствие разных обстоятельств были доводимы до крайности, лишались властей и принуждены были потом приобретать их и сохранять мечом. На севере же, как мы видели, изменилась цель усобиц. Должен был измениться и характер их. Князья показали ясно, что они борются не за старшинство, как прежде, но за силу. Хотят увеличить свои волости, приобресть могущество и вследствие этого могущества подчинить себе всех остальных князей, лишить их владений. При таком характере борьбы нет речи о правах и обязанностях. Каждый действует по инстинкту самосохранения. А где человек действует только по инстинкту самосохранения, там не может быть выбора средств. Сильный пользуется первым удобным случаем употребить свою силу, слабый прибегает к хитрости, коварству, взаимное доверие рушится, сильные начинают прибегать к страшным нравственным обязательным средствам в отношении к слабым, но и эти средства оказываются недействительными.